Мне очень нравился значок с капитанской звездой Метеором. И я часто думал, кто был этот капитан и что происходило с ним на других мирах. Мы спустились в ледовую пещеру очень рано, поступив с Дагни так, как раньше с Лугардом. Закутали ее в одеяло, а сверху прикрыли пластолистами, которые предохранят ее от случайных ударов во время плавания. Плот мы оставили у пробитой стены, погрузив на него самые тяжелые вещи. Стоило немалых усилий спустить его на воду и затем удерживать на месте, пока шла погрузка. Поднявшись на борт и отвязывая один из канатов, Тед в это время отвязывал другой. Я вдруг встревожился, представив опасности и трудности, ожидающие нас впереди. Правильное ли решение мы приняли? Но я знал, что если мы хотим спасти Дагни, больше медлить нельзя. К счастью, течение оказалось не таким быстрым, как я думал, но достаточно сильным, чтобы нести нас. Один из прожекторов мы установили на носу, если можно говорить о носе плота, чтобы видеть все впереди. Мы с Тедом расположились по обеим сторонам плота и держали наготове по шесту, чтобы отталкиваться им от стен. Было сначала холодно, но нас уносило от ледяной пещеры, и вскоре температура стала такой же, как в нашем лагере. Я по часам следил за нашим продвижением. Мы отплыли в 12, но я не знал, полдень это или полночь. К 15 мы все еще были в туннеле. Один или два раза потолок нависал, так что нам приходилось ложиться, но настоящих трудностей не было. Мы уже 10 часов находились в пути, и я не мог определить, далеко ли нас унесла вода. Неожиданно Эмбрис вскрикнул и указал вперед. Рука его ясно была видна в свете прожектора. «Звезда!» В тот же момент прожектор осветил куст, который никак не мог расти под землей, хотя мы по-прежнему плыли между каменными стенами. Теперь мы почувствовали, как наши легкие наполняются свежим воздухом, так сильно отличающимся от подземного, к которому мы уже привыкли. Итак, мы выбрались из пещеры. Стояла ночь, и мы не знали, где мы. Я прополз вперед и ослабил крепление прожектора, так что его можно было немного поворачивать в разные стороны. Кусты, но маленькие и чахлые. Скалы и между ними полосы песка. Должно быть, уровень реки временами поднимается. Затем каньон, по которому мы плыли, расширился. В воду врезалась длинная песчаная отмель. Плот чуть развернулся, поскольку только Тед управлял шестом. Причалил к отмели с толчком, от которого все мы покачнулись. Я повернул прожектор и осветил песчаный пляж с кустами жесткой травы, растущей дальше от воды. Достаточно хорошее место, чтобы дождаться дня. Я сказал об этом, и остальные согласились. Мы разбили лагерь, и я решил сориентироваться по карте и компасу. На второй карте реки не было. Должно быть, картограф о ней не знал. Компас показывал, что мы двигались на юго-запад. Это означало, что мы находимся за горами, по направлению к большим заповедникам. Если я прав, то мы попали в абсолютно дикую местность. Но недалеко должны находиться посты рейнджеров, и если утром мы увидим какой-нибудь знакомый ориентир, то сможем найти один из таких постов. При виде звезд я почувствовал такую радость, что не сомневался. Все будет хорошо. Мы поели и развернули постели. Усталость навалилась, как еще одно одеяло. Я разместил Теда на одном конце лагеря со Станнером под рукой, а сам лег на другом. Я не думал, что кто-нибудь из нас способен быть часовым. Но, по крайней мере, принять предосторожности нужно. Меня разбудил какой-то звук. Громкий резкий крик повторился. Я открыл глаза, замигал от солнечного света и увидел птицу, бредущую в реку, пока вода не сомкнулась над ее головой. Водяной гусь. Мы, должно быть, встревожили его своим присутствием. То, что мы его увидели, означало, что мы действительно находимся в дикой местности. Я сел и огляделся. Больше никто не шевелился. Раннее утро, свет еще сероватый. Я посмотрел в ту сторону, откуда мы пришли, и увидел ориентир, хорошо мне знакомый. Белый конус. Погасший вулкан, увенчанный вечной снеговой шапкой. Значит, мы прошли под горами. Если белый конус в том направлении, то это должна быть Красная река. Впрочем, Волна, набегавшая на песок в нескольких метрах, не имела характерного красноватого оттенка, как в заповеднике. Я не знал другой значительной реки в этой местности. А ведь я собирался быть рейнджером и немало времени провел за изучением аэрофотоснимков. Если это Красная река, а я был уверен в этом, нам нужно лишь плыть по ней дальше, и мы доберемся до моста, по которому идет дорога в заповедник. Штаб-квартира Анлав находилась недалеко от моста. Я вздохнул с облегчением. Хорошо. Почти так же хорошо, как если бы мы увидели коммуникационную башню Кинвита. Я принялся готовить завтрак на походной плите –